Катарина. Присутствие Элис вернуло мне уверенность в себе, но, увы, не избавило от боли, ядовитой жала, которая засела в сердце. Сколь бы ни были справедливы слова Симы, что мужчине, тем более инкубу, жизненно необходима близость с женщиной, я все равно воспринимала поступок Сигурда как предательство. Лживое, гадкое и до слез обидное. Когда-то меня бросила собственная мать, потом отказались родители, так как я осмелилась пойти против их воли. Теперь вот и жених отличился. Счастье, что подруга предавать пока не собирается. Вдвоем легче пережить любую неприятность, даже ту, от которой на глаза наворачиваются непрошенные слезы. Впрочем, рыдать из-за Василиска я не собиралась. Илька права. Сразу следовало навести порядок в той проклятой беседке, застукав парочку на горячем, а потом полюбоваться на то, как они стали бы оправдываться. Но время было упущено, так что, придя на место тайной встречи Клары с лекарем, мы никого там не обнаружили. «А ты уверена, что тебе все это не привиделось?» Прохаживаясь по каменному полу, подсвеченному магическим огоньком, спросила ведьмочка, то есть демонесса. «Уверена», — смахнув с глаз злые слезы, ответила я. «И не послышалось?» — не унималась подруга. «От этой Кларки чего угодно ожидать можно. А тут темень, хоть глаз выколи. Народ в масках, в костюмах, под чарами». «Думаешь, подстава?» Я хваталась за соломинку, желая, но боясь верить в невинность Сальдазара. «Да кто ж его знает?» – пожала плечами моя спутница. «Просто как-то не вяжется такое поведение с твоим чересчур правильным занудой лекарем. Даже встречаясь с любовницей, он бы вряд ли стал это делать на балу, где ты можешь их застукать». «А если Клара его запиской вызвала?» — предположила суккуба, внимательно слушавшая нас с Элис. «Возможно», — нехотя согласилась ведьмочка, поправляя свою волшебную шляпку. «У меня предположение, девочки». Перестав ходить взад-вперед по беседке, воскликнула она. «Какое?» — заинтересовались мы с призраком. «А пойдемте-ка отловим наших женишков, припрем к стенке и выясним все, что они скрывают». «Я не уверена». «Катя, прекрати его жалеть», — возмутилась подруга, подбоченившись. «Ты не поняла», — вздохнула я. «Просто у меня в тот раз не получилось столкнуться с ним лицом к лицу, хоть я и хотела это сделать. Боюсь, что и сейчас не смогу ему все высказать». «А я на что?» — усмехнулась Селька. «И я! И я!» — активно замахала руками Сима, привлекая к себе внимание. «Видишь?» — подруга мне подмигнула. «Нас уже двое. Неужто мы одну перепуганную ведьмочку не доведем до нужной кондиции, чтобы она лично выцарапала глазки своему Василиску за неверность?» «А если он все-таки не виноват?» «Тогда расцеловала его за просто так!» — подсказала Симона. «Точно!» — радостно заявила Элисандра. «Ну что, идем искать наших братцев-акробатцев?» «Идем». И мы снова пошли, на этот раз обратно. Я, она и полупрозрачная суккуба, колыхавшаяся между нами точно тюль на ветру. Правда, перед порталом мой призрачный довесок благоразумно слился с кровопийцей, так что в зале мы появились под ручку с демонессой и, остановившись, принялись высматривать обоих Василисков. Была ли я готова к встрече? Да. Но точно не к такой. Он неслышно подошел сзади, используя скрадывающие шаги, чары с отводом глаз, и шепнул на ухо. «Я тебя потерял». Я не подпрыгнула от неожиданности, лишь благодаря Эли, за которую держалась. Она тоже обернулась и, окинув придирчивым взглядом блондина, державшего в руках восхитительный букет, укоризненно проговорила. «Не надо подкрадываться. Вашими стараниями у нас и так нервы расшатаны». «Нашими?» Бровь Сальдазара вопросительно изогнулась. И, понимая, что сейчас самое время задать ему нужные вопросы, я не смогла. Вместо этого снова вспомнила подслушанный в саду разговор, вновь пережила всю ту боль и обиду, которую он мне причинил, и, разозлившись на свою слабость и чужую подлость, с вызовом спросила. «Потерял? А, по-моему, ты неплохо проводил время и без меня». Вторая бровь лекаря присоединилась к первой, но меня словно прорвало. «Цветочки, небось, тоже для той, которая тебя все это время развлекала?» Бросила, пренебрежительно махнув рукой на букет из роз, лепестки которых слабо мерцали в полумраке. «О ком ты?» Сигурд на редкость качественно изобразил непонимание, что малость охладила мой праведный гнев, заронив зерно сомнения. Но все еще, чувствуя себя обиженной, я проговорила. «А что, у тебя их много?» «Не думаю, что тебе захочется узнать точное количество тех...» «Ах, так ведьма еще и не одна!» Победно воскликнула я, хотя сорвавший куш себя не чувствовала. Взгляд скользнул по чудесному букету и зацепился за голубую ленточку, обвивавшую стебли. Этот сорт назывался «Волшебница» и рос только в магически активной среде. Стоила такая красота бешеных денег, зато цветы долгое время не вяли и не осыпались, лишившись корней, так же, как розовая шапка моей Метланиэль. А еще пропитанные колдовством бутоны чутко реагировали на настроение владельца. И сейчас, судя по раскрытым лепесткам, Сальдазар был счастлив и доволен жизнью, что лишь подстегнуло мою злость. «Это тебе, Кати», — сказал он, протянув цветы. «Спасибо, обойдусь». Я гордо вздернула подбородок. «А может, все-таки возьмешь?» – предложила Элька. «Жаль такую красоту этой стерве отдавать». «Какой стерве?» – нахмурился мой жених. «Мне кто-нибудь объяснит, что тут происходит? Катарина!» Требовательно проговорил он и вручил таки мне свой проклятый букет, от дивного аромата которого пошла кругом голова. И из нее тут же начали улетучиваться все грустные мысли. «Нет уж, я не подкупная ведьма, и на цветочки, даже волшебные, не поведусь». Решив так, сунула ему букет обратно. «Он мне, я ему». И снова он вложил его в мои руки. Не знаю, сколько бы продолжалось это перекидывание цветов, но когда я бросила их в очередной раз, Элис перехватила розы и, мрачно посмотрев на нас, обвинительно произнесла. «Смотрите, что вы сделали, идиоты! Головки поникли, листочки опустились». «У, живодеры!» Стало стыдно. Мне. Блондин же молча сунул руку за пазуху и вынул оттуда еще один бархатный футляр. «Это тоже тебе, Кати?» Сказал он, раскрыв перед моим носом коробочку. Колечко, лежавшее там, оказалось обручальным. Золотое, изящное, с тонкой вязью узора, без камней. Очень красивое и безумно желанное. Если бы он преподнес мне его час назад, я была бы на седьмом небе от счастья. Сейчас же этот подарок лишь подтверждал правдивость услышанного в саду разговора. Раз Сигурд делает мне предложение по человеческим правилам, значит, решил уложить меня в постель, как и предполагала Клара. И Свер его прикрывал наверняка, чтобы дать возможность спокойно расстаться с любовницей и... «Катарина Ирмин, ты выйдешь за меня замуж?» Голос жениха отозвался болью в гулко бьющемся сердце. А память услужливо воскресила последние его слова в той злополучной беседке. Черт, лучше бы я их не слышала. Или нет? Правда. Сколь бы отвратительной она ни была, все равно предпочтительной сладкой лжи. «Да», — сказала я, прямо взглянув в лицо предателя. «Выйду. Лет через 5. А лучше через 15. Хотя, знаешь...» Глаза мои сузились, а губы скривились в злой улыбке. «Через 25 самое то. И ты нагуляешься, и я...» «Катарина!» Крышка с глухим стуком захлопнулась, скрывая обручальное кольцо. «Не сейчас, Сигурд!» Поморщилась я всем видом, показывая, что не хочу устраивать публичной разборки. «Мы сюда пришли веселиться и отдыхать. Этим и займемся». Схватив подругу, я потащила ее в гущу ряженых. «А почему кольцо, когда у демонов в ходу брачные браслеты?» Единственное, что спросила Элис, бережно прижимая к груди мой букет. «И это разный вид кандалов. Господин Сальдазар решил не мелочиться и приковать меня к себе всеми возможными способами». «Ну, через 25 лет, может, ты и не против будешь?» Ткнула меня в бок рассмеявшаяся демонесса, чьи кудри заметно посветлели к ночи. И сейчас были уже не каштановыми, а русами. «Поживем, увидим», – вздохнула я, думая о том, как же сильно ненавижу своего жениха и как безумно его люблю. 25 лет мне не выдержать. Да я и месяца не протяну, зная, что он с другой. Проклятье! Что ж делать-то? «Танцевать!» — подкинула идею подруга. «Девчонки, идите к нам!» — крикнул какой-то парень, помахав нам рукой, и его друзья поддержали приятеля. «Вот, у нас уже и компания наметилась», — двинулась к ним Элисандра, утаскивая меня за собой. «Конкурс! Внимание! Конкурс!» — завопил ведущий в шутовском колпаке. «Ищем красавиц, готовых продать свой поцелуй на аукционе. Собранные средства пойдут в ближайший сиротский дом. Ну уже, девушки, проявите милосердие!» Парень обладал хорошими навыками мага воздуха, что позволяло ему висеть над танцплощадкой и, используя усиливающий голос заклинания, созывать будущих конкурсанток. Не знаю, что за мух меня укусила, но резко остановившись, я сказала: «Хочу помогать детям!» И, решительно развернувшись, зашагала в обратную сторону. Студенток, желавших того же, оказалось шестеро, и каждая была по-своему хороша. Яркие наряды, закрепленные магией маски, ослепительные улыбки на подкрашенных помадой губах. Участницы напоминали разноцветных птичек, слетевшихся на изысканное лакомство. И я стала одной из них. Не знаю, что мной руководило, кроме сочувствия к сиротам, конечно. Наверное, просто хотелось совершить что-нибудь запретное, на что я никогда бы не решилась раньше. Продать свой поцелуй, чтобы несчастные ребятишки смогли получить новые игрушки, одежду или школьные принадлежности. Почему бы и нет? «Рассчитываешь развести инкуба на бабки?» — шепнула невидимая Сима. «Да», — ответила я. «То есть нет?» — исправилась тут же, а потом с тяжелым вздохом призналась. «Не знаю». «И так...» Перекувыркнувшись в воздухе, шут спустился на пол и, подняв вверх руки, громко воскликнул. «Встречайте! Наши смелые конкурсантки, которым не безразлична судьба детей!» Он принялся спрашивать имена каждой из нас, и я, недолго думая, назвалась Риной. «Кто же будет первой? Кто? Кто? Кто?» Эхо подхватило голос оратора, разнесло его по залу. «Тянем жребий, красавицы!» В его руке, затянутой в белую перчатку, как по волшебству, появились шесть тонких палочек, и мы с девушками принялись разбирать их, вытаскивая одну за другой. Мне досталась короткая. «Ведьмочка Рина!» торжественно провозгласил этот горластый клоун, обняв меня за плечи. «С тебя танец!» «Разве мы не поцелуи продаем?» обернувшись, спросила я. «Чтобы поцелуи возросли в цене, надо показать товар лицом!» Он тряхнул колпаком, бубенцы радостно звякнули, и мои черепушки, реагируя на них, дружно захихикали. На танец я не подписывалась. Одно дело веселиться в толпе, где каждый двигается как умеет, другое – выставлять себя на всеобщее обозрение, когда музыка играет только для тебя и взгляды прикованы к тебе единственной. Оценивающие, восхищенные, разочарованные – «Нет, мы так не договаривались». «Полно стесняться, ведьма!» Ведущий чуть сильнее сжал мои плечи. «Народ ждет! Музыку!» Потребовал этот обманщик, и тут же с потолка полились чарующие звуки одной из моих любимых песен. Я испуганно посмотрела на зрителей, обступивших нас полукругом. Среди них были и Элисандра, которая ободряюще мне улыбалась, помахивая букетом, и Свер в костюме лешего, стоявший за ее спиной, и... Сигурд. Неуверенность сковала меня. Тело стало каким-то ватным, неповоротливым. А ведь еще недавно я бодро скакала по залу, выплясывая вместе с подругой. Сейчас же чувствовала себя неуклюжей каракатицей и безумно боялась опозориться. «Я не справлюсь», – прошептала сама, не зная кому, так как шут отступил, бросив меня одну посреди освещенного пятачка танцевальной площадки. «Расслабься, я помогу», – отозвалась суккуба. «Как?» – не веря в такую возможность, спросила я. «Если позволишь, перехвачу контроль над твоим телом». «Но расслабься», – голос призрака успокаивал, обволакивая, проникая мне в голову, и я уже не знала, где ее слова, а где мои. Мы будто стали единым целым, и это придавало сил и уверенности. Я погрузилась в транс. Нервозность отступила, напряжение растаяло. Меня захватили музыкальные переливы, закружили, обрывая связь с реальностью. Я сама не заметила, как начала двигаться. С каждой секундой мой удивительно чувственный и раскованный танец набирал обороты. Волосы развивались, подол платья взлетал вверх, обнажая затянутые в чулки и шортики ножки. Я кружилась, выгибалась, извивалась, выделывая невероятные па. И мне все это безумно нравилось. Может, Сима и руководила моим телом, но удовольствие от сумасшедшего танца получала именно я. Когда же музыка закончилась, пришло разочарование и... голод. Но не обычный, а тот, утолить который мог только мужчина. «Симона, что ты со мной сделала?» Испугавшись собственного состояния, прошептала я. «Подготовила к аукциону!» Без тени раскаяния отозвалась призрачная зараза и, тихо причмокнув, добавила. «Сейчас, наконец, поужинаем. Мням!» В ужасе от понимания того, кем суккуба собралась закусить, я попыталась отказаться от участия в конкурсе, но ведущий, чтобы ему пусто было, проигнорировал мою просьбу, списав ее на смущение и объявил торги. Что тут началось? Я и не знала, что у бедных студентов магической академии такие деньги водятся. Или под масками вовсе не ученики прятались? Кейсар с Эльдазаром ведь пришли, могли и другие преподы явиться. Да и просто гости со стороны. Мой лот стремительно рос в цене, а меня все больше охватывала паника. Вот сейчас как выиграет этот черт торги? Или тот заводной зайчик, без конца подпрыгивающий, подмигивающий и посылающий мне воздушные поцелуи? Или еще хлеще дама с косой и толстым кошельком, который смотрит на меня так, будто хочет съесть? Или... да много их тут, активных. Но как я буду выкручиваться, когда энергией победителя начнет лакомиться призрачная суккуба? 50 золотых монет! Раз!» – прокричал Шут. 50 монет! 2! Протянул он, оглядывая зал в поисках очередной поднятой руки, но народ, видать, решил, что это и так высокая цена за один несчастный поцелуй. Оно и понятно, некоторым год работать приходится, чтобы получить такое жалование. Но тот, кто намеревался купить мой лот, явно привык сорить деньгами. Что ж, сироты ему спасибо скажут. 50 монет! «Слушаю вас, господин лекарь!» Обратился ведущий к моему жениху, все-таки решившему тоже поучаствовать в аукционе. Сердце радостно взбрыкнуло, вмиг забыв все обиды, ведь я подумала, что Сигурд, оскорбленный моим отказом, так и простоит, изображая памятник самому себе и глядя, как меня целует пушистый попрыгунчик. Но разум снова напомнил о предательстве Василиска, и взлетевшее вверх настроение начало медленно сползать вниз. «Сколько?» Не веря собственным ушам, переспросил Шут подошедшего к нему блондина. Даже головой тряхнул, оглашая притихший зал перезвоном бубенцов, на которые привычно отозвались мои зачарованные черепушки. «Вы уверены, господин?» Лекарь кивнул, и ведущий, вновь усилив голос, завопил. 100 монет за поцелуй прекрасной ведьмы!» Народ дружно ахнул. Кто-то даже зааплодировал, но редкие хлопки потонули в полной ожидании тишине. Я невольно сглотнула, и этот звук показался мне недопустимо громким. 100 монет? Да он в своем уме. «Дети озолотятся! Все ради детей! Итак, глубоко уважаемые гости, 100 золотых раз, 100 золотых два... 100 золотых! Продано!» Едва он это произнес, как над нами начали вспыхивать разноцветные огоньки, складываясь в узоры. «Поздравляю вас!» — сказал ведущий, пожимая руку Сальдазару. «И нас!» — обратился он к зрителям, которые наконец ожили и начали дружно аплодировать, выкрикивая разные напутствия мне и победителю. «А сиротский приют святой Элизы поздравляем в особенности! Рина, целуй его!» — приказали мне. И, закусив от волнения губу, я подошла к своему жениху. Он ничего не сказал, просто обнял молча за талию, притянул к себе и, нагнувшись, впился в губы. Жадно, страстно, неистово, будто наказывал за все мои слова, сказанные ранее. Он лишал меня воздуха, пленял, покорял и подчинял. В его действиях не было нежности, но это лишь сильнее распаляло. Меня же словно бес вселился, хотя, может, так оно и было, учитывая наличие изголодавшейся суккубы. Обхватив Сигурда за шею, я ответила на поцелуй так же яростно. Рука скользнула на его затылок, пальцы впились в жесткие волосы, срывая шнурок с хвоста, а согнутая в колени нога медленно поднялась, поглаживая бедро мужчины. Слишком откровенно и безумно волнующе. Я пила этот поцелуй так же, как пил мое дыхание полудемон. Зал ликовал, свистел и подбадривал, громко считая, как это часто бывает на свадьбах. Сальдазар отстранился, лишь когда я начала задыхаться. Но едва успела отдышаться, как этот несносный тип схватил меня, перекинул через плечо и, не обращая внимания на протесты, понес к открытому им же порталу. «Эй, мужик!» – крикнул Шут. «Мы так не договаривались! Ты поцелуй ее купил, а не саму девочку!» «Отстань от них!» – ответила ему, кажется, Свер. «Это его невеста. Сами разберутся». «Ну, если невеста...» Дальнейший разговор я не слышала, потому что зеркало портала схлопнулось, и вместо шумного зала мы очутились в полутемной комнате с тускло горящим на столе ночником. «Да как ты...» — начала возмущаться я, стуча кулаками по его спине, на что господин Невозмутимость, сгрузив меня на постель, заявил. «Все, ведьма, достала». «Я достала? Я?» Воскликнула, глядя, как Василиск снимает темные очки и кладет их на стол. «Ты!» – уверенно кивнул Сигурд и, сдув с лица упавшие пряди, выразительно посмотрел на меня. «Это чем же?» – спросила я, осев на застеленную атласным покрывалом кровать. «Всем. Своими недомолвками, придуманными обидами и поведением». «А что не так в моем поведении?» – спросила я, надувшись. «Все!» Собеседник не отличался оригинальностью ответов, зато действовал он с особой фантазией. Едва я заявила, что не намерена тут сидеть и выслушивать его претензии, как на коже один за другим начали вспыхивать голубые узоры. Вскочив, я хотела метнуться к двери, силуэт которой виднелся в полумраке, но вместо этого повалилась обратно на постель, как подкошенная. Мной завладела жуткая слабость. Я с трудом могла шевелиться, не говоря о том, чтобы сбежать. «Что это?» Голос мой звучал приглушенно. Других проблем с речью я, к счастью, пока не испытывала. «Чары? Твои демонические штучки, да?» «Да». Ничуть не смущаясь, сознался жених. Щелкнув пальцами, он зажег еще два настенных бра и комнату окутал приглушенный золотистый свет. «Одна из скрытых функций кровопийца». «Нет у него таких функций», упрямо заявила я, глядя в лицо наклонившегося надо мной мужчины. «Я читала об этом в книгах». «Я усовершенствовал магическое плетение твоего щита». «Обрадовал меня чертов новатор». «И что теперь?» Мои губы тронула кривая улыбка. «Изнасилуешь, как и планировал?» Спросила я зло, глядя на того, кто умудрился пленить меня без цепей. «Я планировал устроить тебе сказочный вечер и сделать предложение по людским традициям. Насилие в списке не значилось». Холодно проговорил мужчина, и в серебристых глазах его я увидела зимнюю вьюгу. Подняв на руки, Сигурд уложил мое безвольное тело так, что голова оказалась на шелковой подушке, после чего сел рядом и, снова наклонившись, принялся разводить в стороны мои руки. «Что ты делаешь?» – забеспокоилась я. «Думаю», – ответил он. «О чем?» «Оправдывать твои ожидания или все же не стоит?» Задумчиво произнес демон, медленно поглаживая мои запястья и внутреннюю сторону предплечий. «Какие ожидания?» Запинаясь, пробормотала я, с досадой понимая, что затеянная им игра не столько пугает, сколько разжигает интерес и отзывается приятной дрожью в расслабленном теле. «Ну как какие? Ты ожидаешь от меня жестокости? Обвиняешь в том, чего я не совершал?» «Я не...» «Что, черт возьми, случилось, Катарина? Я отсутствовал всего полчаса. Что изменилось?» Не дав мне договорить, спросил жених. Подняв одну мою руку, он прижался губами сначала к раскрытой ладони, отчего мои пальцы рефлекторно сжались, скользнув ноготками по его подбородку. А затем принялся ласкать чувствительную ямочку на сгибе моего локтя. Не выдержав, я прикрыла глаза и до боли закусила губу, чтобы не застонать. Ощущения обострились. И что тому было виной, влияние суккубы или чары Сальдазара, оставалось тайной. «Отвечай, ведьмочка!» Продолжая свою сладкую пытку, потребовал Сигурд. «А если нет?» Мой голос охрип, но я не обратила на это внимания. «Все ты мне расскажешь, милая Кати!» Загадочно улыбнулся жених. Я его таким раньше не видела. Красивый, соблазнительный, неторопливый искуситель, способный довести девушку до исступления даже невинными ласками. Вот он, инкуб во плоти, с колдовским взором Василиска. Интересно, он и Клару также целовал на их ночных свиданиях? Мысль причинила боль, и, поморщившись, я прошептала. «Это нечестно, ты лишил меня подвижности». «Но ты же сама утверждала, что я Василиск, вот и...» «Изнасилуешь, значит». К собственному удивлению поняла, что надежда в моем вопросе больше, чем возмущение. Смутившись собственной реакцией на этого невозмутимого мужчину, отвела взгляд. «Извини, я неверно выразилась, ты ведь просто хотел меня соблазнить, так? Чем и занимаешься?» Глядя на черный атлас покрывала, а не в его лучающиеся серебром глаза, говорить то, что наболело, было гораздо проще. «Я мечтаю тебя соблазнить, девочка. Едва ли не с первой нашей встречи. Но поверь, моего терпения хватило бы еще на неделю, возможно, даже на месяц, если б ты не устроила сегодня этот спектакль». «Да ничего я не устраивала, это все Симона». «Ну, Кати!» взвыла суккуба до моего заявления, старательно изображавшая, что ее тут нет. «Не стоит так сокрушаться. Я знаю о твоем присутствии еще с поцелуя. Ведьмочки не питаются страстью», – спокойно произнес мужчина, перестав целовать мою руку, но продолжая ее задумчиво поглаживать. «Суккуба убедила тебя, Катарина, не принимать мое кольцо?» «Нет, но танцевала я под ее контролем», – призналась со вздохом. «Сигурд, пожалуйста, прекрати меня мучить. Не могу я так больше. Верни подвижность». «Чтоб ты сбежала, обвинив меня во всех смертных грехах? Нет уж, любимая. Сначала поговорим, а потом посмотрим». И снова прижался губами к запястью. «Проклятие. Но я ведь не железная. Я думать не могу, когда он так близко. Чего уж говорить про возмущение. И это его любимое. Нечестно так. Ладно, давай на чистоту», — сказала, прямо посмотрев в глаза своему мучителю. «Я видела тебя сегодня в саду с Кларой и слышала ваш разговор. Все слышала». «Правда?» Ни один мускул не дрогнул на его лице, и выражение глаз не изменилось. Выдержка у лекаря, конечно, отменная. Но мне казалось, что я уже научилась читать его эмоции. «Или нет?» «Расскажи и мне тогда». «Ты знаешь». «Отнюдь». «Не знаешь?» Мой голос дрогнул, выдавая напряжение. «Откуда, Катюша? Я ходил в оранжерею за цветами, заказанными у эльфа-садовника для особого случая. Туда нельзя попасть с помощью портала. Растения не терпят чужого вмешательства в магические потоки, способствующие их росту. Если бы не это, вернулся бы быстрее». «Но Свер тебя прикрывал?» — перешла на шепот, боясь поверить в услышанное. «Все правильно. На случай, если вы меня потеряете, он должен был придумать какую-нибудь правдоподобную причину моего временного отсутствия». «А Клара?» «Расскажи мне, я ведь не в курсе». Улыбнулся он. И я тоже улыбнулась в ответ. А еще мне очень захотелось убрать с его лба серебристую прядь, которая так и норовила прикрыть один глаз. Это я и сделала, только потом сообразив, что слабость меня покинула. «Давайте лучше я расскажу», — проворчала Сима, выползая из щита. «Пока вы тут тонете в глазах друг друга». «Давай, давай», — как-то странно протянул блондин. «Заодно выясним, как ты умудрилась зацепиться за кровопийцу и наделать в нем дыр». «Каких дыр? Где?» — коверкая слова, воскликнула моя призрачная соседка. «Тех, которые пропустили слабые чары, направленные на Катарину. Мужчина чуть нахмурился, проводя надо мной раскрытой ладонью. «А ну, рассказывайте, что случилось в саду? Почему ты туда пошла? Я, кажется, уже выяснил». «Заманили». Я тоже поняла, что попалась на вовремя брошенную кость, будто глупая собачка. Ведь в полутемном зале, полном ряженых людей и нелюдей, мой взгляд привлек именно Сигурд. Вернее, не он, а тот, кто его изображал. Что использовал двойник лекаря, искусный морок, специально заказанный костюм, театральный грим или еще что-то, я не знаю. Главное, что этот блондин, так похожий издалека на моего жениха, был всего лишь подделкой. Ведь был же. Червячок сомнений все еще грыз, хотя я и склонялась к мысли, что Сальдазара ловко подставили. «Грустно, что ты так легко поверила в чью-то инсценировку, Кати», сказал Сигурд, и мне стало стыдно. «Но ради твоего спокойствия мы завтра же навестим садовника. И ты сама спросишь, был ли я у него ночью, когда и зачем. Договорились?» «Да». Воскликнула я быстрее, чем поняла, что мне эта проверка не нужна. Ведь если я собираюсь строить с любимым мужчиной отношения, значит, должна ему доверять. И глядя на недавний инцидент с новым взглядом, причин сомневаться в словах жениха у меня, правда, не было. Слишком гладко все прошло в проклятой беседке. Диалог словно по нотам разыграли. В то время как участников так удачно скрывала темнота, да и то, что я не смогла устроить скандал, тоже казалось странным. Собиралась ведь. Наверняка Клара какие-то заклинания, блокирующие агрессию, мне в подарочек оставила. Только почему кровопийца не отреагировал? Загадка. Хотя нет, Сигурд же сказал, что в нем появились прорехи из-за активности суккубы. «Видишь ли», – вздохнула я, устраиваясь поудобнее на подушках. Так, чтобы не лежать, а полусидеть на кровати. «Моя мать, отец, мачеха, все они меня предали. И это наложило отпечаток на отношение к людям. Я верю тебе». «Хочу верить и очень надеюсь, что не зря». Он кивнул, а я добавила. «Прости, если обидела». Я не обиделся. Уголки его губ едва заметно поднялись. «И все же, что там с этой приставучей Кларисой?» «Кларой?» «Ну да, с ней». И переглянувшись с Симоной, мы выложили все, что видели в саду. Внимательно нас выслушав, Сальдазар чуть заметно поморщился, после чего назвал свою яркую фанатку не самым лучшим эпитетом. А в ее подельнике заподозрил кого-то из старшекурсников-иллюзионистов, хотя под маской мог быть и кто-то другой. Поклонников у вредной ведьмы Варис хватало. Единственное, чего он не мог понять, откуда девушка узнала, что мой жених покинет меня во время бала. Вариантов было два. Либо ей кто-то проболтался о планах Сигурда на этот вечер, либо она следила за нами в зале и просто воспользовалась удобным случаем. В одном эта интригантка не ошиблась. Странно поглядывая на меня, мужчина провокационно улыбнулся. «Я действительно хочу тебя соблазнить, Кати, но...» Он выдержал паузу, во время которой у меня пересохло во рту, поэтому я нервно сглотнула. Сима же подозрительно побледнела, став едва заметной. «Но без свидетелей». Голубые знаки снова проявились на моей коже, и суккуба страдальчески простонала. «Так я и знала! Все самое вкусное и без меня!» Голос ее оборвался. Образ рассеялся. «Что ты сделал?» – разволновалась я. «Она жива?» «Нет, мертва и давно», – напомнил Сигурд. «Не волнуйся так, сердобольная моя ведьмочка. Я отправил проекцию этой проныры обратно к оригиналу. Из-за нее абсолютный щит потерял свою абсолютность». «Ей просто хотелось повеселиться», – улыбнулась я. «Полагаю, она это уже сделала». Он снова щелкнул пальцами, и бра погасли, погружая комнату в приятный полумрак. Только кровать освещалась тускло горящим ночником, стоявшим на тумбочке. «Приступим?» – заговорчески спросил мой демон-искуситель, склоняясь ко мне. «К чему?» – прикинулась непонимающей я. «Состояние было такое легкое, игривое». У меня словно камень с души упал, когда выяснилось, что Сигурд мне не изменял ни с Кларой, ни с кем-то еще. Да, были у него женщины раньше, но все они в прошлом. И чтобы не тревожить вновь задремавшую ревность, лучше о них вовсе не говорить. Есть только я, он и наше будущее. И даже если мой блондин не такой белый и пушистый, как хочет казаться, к черту, я люблю его, хочу его и получу его. А всякие подлые личности пусть катятся в бездну». «К соблазнению», — сказал мужчина. «А как же замуж?» — пряча улыбку, спросила я. «Выйдешь за меня, Катарина?» — шепнул мне любимый. «Ну...» — протянула я нарочно его дразня. «Если снова заговоришь про отсрочку, придется заставить себя принять предложение под пытками», — изобразил фальшивую строгость он, но, не удержавшись, плутовато улыбнулся и добавил: «эротическими». «Это как?» — заинтересовалась я, целуя его в уголок губ. «О, это очень и очень приятно. Показать?» «Попробуй», — запуская руки в серебристые волосы мужчины, мурлыкнула я. «Но только чур, без магических пут». «Как пожелаешь». «Желаю всего и побольше». «Ты уверена, Катюш?» Перестав улыбаться, серьезно спросил мой без пяти минут муж, и, поцеловав его по-настоящему, я выдохнула. «Да». Элис. Без Катарины было скучно. И хоть я прекрасно понимала, что им с Эльдазаром надо разобраться в своих отношениях, мой эгоизм все равно бунтовал, сетуя, что подруга променяла меня на своего жениха. Наверное, мне просто раньше не везло на таких, как она. Приятелей всегда хватало, но так, чтобы с кем-то близко сдружиться, не получалось. Ребята в школе травников свободную ведьму Элисандру Страхову слегка побаивались и потому предпочитали не ссориться, но и не лезть в душу. Да я и сама никого не хотела в нее пускать, помня горький вкус потери близких после расставания с мамой. С Катей же все получилось само собой. Мы были похожи. Обе ведьмы с непростым семейным положением. У обеих нет близких друзей, зато есть фобии. Она с детства боялась собак, а я змей. И в то же время между нами хватало различий, что еще больше притягивало нас друг к другу. Встретившись и пообщавшись, мы обнаружили, что понимаем друг друга с полуслова. И теперь я ревновал ее даже к мужчине, который, как рассказал Свер, на самом деле вовсе не подлый изменщик, а до зевоты благородный Василиск. Его не смогла испортить даже примесь демонической крови. Но правда, где это видано, чтобы инкуб был однолюбом? Правильно, нигде. Так что глава целительского корпуса Арис к демонам страсти относился весьма условно. Катьке, если подумать, такой жених очень подходил, но... Как же я? У меня первая, можно сказать, настоящая подруга в жизни появилась. Не считая любимой бабушки. Ее тут же бессовестно увели. Эх, жизнь несправедлива. С такими мыслями я и сидела в мрачном кафе на территории разрушителей. Любовалась дрожащими огоньками горящих свечей и слушала вполуха рассказы Сверы о его студенческой жизни. Парень старался меня развлечь, вспоминая самые забавные случаи из практики. И я даже мило ему улыбалась, делая вид, что мне интересно. Но на самом деле на душе скребли кошки. Былая веселость испарилась вместе с уходом Катарины. Зато мне достались две пьяные метлы, умудрившиеся налокаться остатками Катькиного коктейля. Один безумно дорогой ослепительно красивый букет, нежные бутоны которого по-прежнему не желали раскрываться, реагируя на мое настроение. И подозрительно разговорчивый леший. То ли... Он так прощение пытался заслужить за то, что обманул меня, подкупив сатира. То ли и правда надеялся развеселить своими байками. Пару раз еще подходили близнецы-драконы, непонятно как просочившиеся на вечеринку старшекурсников. Но этих я отшила сразу, заявив, что голова болит, рога жмут. Парни поржали и умчались искать себе новую жертву. А я продолжала дегустировать коктейли, купленные мне с Вером, осаживать порывающихся танцевать метелок и делать вид, что поглощена рассказом Василиска. Хотя этот братец из чудной семейки полукровок, по моему скромному разумению, как раз больше походил на отца. Хозяин леса из Разноглазого получился бы замечательный. Даже жаль, что светлейший старший вернулся в свои владения охотиться за бывшей женой. С другой стороны, у младшего теперь будет больше свободного времени, например, для меня. Раз уж Катарина все-таки решила остаться с Сигурдом, а судя по тому, что она так и не вернулась на маскарад, у них все сладилось, мне сам Бог велел закрутить с его родственником. Несерьезно, конечно. Жених, как показала практика, из змеи никакой, но проводить время с ним приятно. И целуется он классно. Почти как Силарин. В Впрочем, нет. До этого старого соблазнителя мой леший пока не дотягивал. «Эй, блондинка, ты там не уснул часом?» — спросил Свер, раскусив все-таки мою актерскую игру. Побелевшие к полуночи пряди ему никак не давали покоя, и он то и дело меня поддразнивал, один раз даже дернул за светлый локон. Мальчишка. «Почти сплю», — я виновато улыбнулась. «Алкоголь расслабляет, твой голос убаюкивает, вот и...» «Так, может, потанцуем?» — предложил парень. «Да не ты!» Он поймал Метланиэль, рванувшую в центр зала, и так грустно опустила листочки, почти как мой волшебный букет. «Лениво!» Я стыдила в кулачок фальшивый зевок и пододвинула к себе очередной высокий стакан с соком, алкоголем и мороженым. «Вкуснятина!» «Понятно!» Невесело усмехнулся Свер. «Это я на себя тоску навожу». «За Катюху переживаю просто. Не принимай на свой счет», призналась честно. «Да все у нее в шоколаде. Сигурд ее на руках носит и пылинки сдувает. Что он ей сделает, ну кроме приятного?» Усмешка его стала до неприличия довольной, а голубой глаз хитро блеснул из-под косой челки. «Видимо, ей там очень-очень приятно, раз она даже весточку не удосужилась прислать, что у нее все в порядке. Метлу свою тут бросила. И это наша ответственная и аккуратная Катарина?» «Завидуешь?» – прищурился парень. «Ее аккуратности?» «Ты меня прекрасно поняла, Элис», – пришлось признаться. «Не завидую, я рада за нее. Сальдазар хороший, надежный, ее по-настоящему любит, но как-то...» «Ревнуешь подругу», – догадался парень. «Есть немного», – вздохнула я и, взяв ложечку, принялась за мороженое. «Это потому, что она у тебя одна. Будет больше друзей, и делить их с другими станет проще», – философски проговорил мой претендент в друзья. «Поверю на слово», – сказала я, проглотив холодный кусочек со освежающим вкусом мяты. Болтая обо всем на свете, мы так и досидели со Свером до часа икс, когда Золушке, по закону жанра, полагалось бегом покинуть бал, оставив на прощание туфельку принцу. Но так как обувь мне и самой еще могла пригодиться, я решила поступить иначе. Для начала отправила парня отнести поднос с использованной посудой, сама же быстро нацарапала прощальную записку и, оторвав от шляпы рожки, приложила их к наскоро наколдованному свитку. После чего повернула волшебное перо, чтобы стать невидимкой. Однако кафе сразу не покинула, желая посмотреть на реакцию лешего, когда он будет читать мои каракули. Произнесенная с характерным шипением «Зараза!» и удар кулака по столешнице вызвали чувство глубокого удовлетворения. Так и знала, что он разозлится, потому и решила исчезнуть тихо. А на магическую вязь на пальце надела заряженный магией перстень, который блокировал чары волшебного кольца, не позволяя ему работать маяком. Все эти заряженные магией штучки я носила в висящем на поясе бархатном мешочке, украшенном золотой вышивкой, как и платье. Брала амулеты по настоянию бабушки, на всякий случай, и он не заставил себя долго ждать. Ох, чую, завтра мне влетит от брошенного в разгар бал кавалера. Хотя Свер знал про княжича. Чего тогда бесится? Уж не рожки ли его так задели? А может, надеялся, что я передумаю идти на свидание к другому? Наивный. Во-первых, ведьма слово держит, а Каину я дала обещание. Во-вторых, смена обстановки – лучшее лекарство от плохого настроения. Ну и в-третьих, пусть поревнует. Не все мне мучиться. С этими мыслями я и покинула кафетерий разрушителей, предварительно дождавшись, когда Василиск, вооружившись нашими метелками, отправился на мои поиски. Уж не знаю, чего именно он хотел от этих деревянных особ, чтоб дорогу указали или послужили предметом шантажа. Но едва парень смешался с толпой, как Метланиэль с Шушей вырвались и взмыли вверх, а потом, странно петляя, вылетели из зала, лишь третьего раза попав в открытый дверной проем. Вот куда, спрашивается, направились в таком-то состоянии без хозяек? Учитывая, что я наблюдала их феерический вылет вместе с другими ряжеными, явно не ко мне. Моя попытка выскочить следом и свистом призвать пьяных хулиганок к порядку потерпела неудачу, так как дорогу преградил рояль. Большой такой, черный, с полосатыми клавишами на пузе и улыбкой до ушей эльфийских. Толстого сына леса я в своей жизни еще не встречала, поэтому вытаращилась на парня, как на чудо света. Когда же к нему присоединились две красотки, одетые в костюмы зеленых кустиков, глаз у меня дернулся, а из горла вылетел мелкий смешок. Кто-то за спиной радостно хихикнул. «Лови хохотунчика!» И, боясь, что меня сейчас заарканят, приняв за шуточное заклинание, я дала дёру, едва не сбив с ног, крайне удивленный музыкальный инструмент. Оказавшись на улице, отдышалась. Затем быстренько привела себя в порядок. Избавилась от маскарадной раскраски, сделанной с помощью магии, и чуть распрямила кудри, которые приобрели приятный серебристый оттенок. После чего, стараясь шагать как можно тише, отправилась к Каину. А то вдруг разноглазый Василиск все-таки выследит. К лешим под корягу такое счастье. С одногруппником мы встретились в условленном месте. Придирчиво осмотрев окончательно облондинившуюся меня в бордовом платье и шляпке с кокетливым пером, оборотень довольно улыбнулся и предложил мне руку, за которую я с удовольствием ухватилась. На вечеринку двуипостасных мы попали через открытый парнем портал. Туда же влетели и вывернувшие из-за угла метлы. Хорошо, что меня нашли они, а не Свер. «Вот и моя ведьма», — заявил Каин, отступая в сторону от меня, чудом умудрившийся поймать обеих нарушительниц спокойствия. До этого, к счастью, я отдала парню букет, чтобы иметь возможность придерживать подол свободной рукой, в то время как вторая лежала на локте кавалера. Сейчас же обе ладони оказались заняты метлами. «Здрасте», — выдавила я, стукнув черенками по каменному полу. В воцарившейся тишине звук вышел чересчур громким, и это смутило меня даже больше, чем устремленные в нашу сторону взгляды оборотней. Народу здесь было не меньше, чем на маскараде. И все такие нарядные, красивые, холеные. Да и мраморный зал с заряженными магией люстрами выглядел весьма внушительно. Варис, я такого не видела. Сделала вывод, что либо плохо знала устройство нашего учебного заведения, либо однокурсник привел меня в какое-то другое место, и как далеко оно находится от академгородка, неизвестно. Решив прояснить этот вопрос у спутника, когда на нас перестанут, наконец, пялиться, я мило улыбнулась гостям и сделала некое подобие Книксона в знак приветствия. Многие в ответ кивнули, некоторые тоже ответили улыбкой, а остальные просто вернулись к прерванным разговорам. «И что это было?» – прошипела я, перекидывая метелки в одну сторону. «Я представил тебя своим друзьям, Сандра!» – широко улыбнулся кошак, подмигнув мне желтым глазом. «Но я не твоя ведьма». «Ты здесь?» «Да». «Со мной?» «Допустим». «Значит, на сегодня ты моя!» Продолжая все так же довольно скалиться, заявил княжич. Я нахмурилась, обдумывая его логику, вздохнула, принимая ответ, и кивнула, соглашаясь. «Так и быть. Сегодня побуду его ведьмой, а завтра снова стану свободной». Каин предложил мне чего-нибудь выпить, что вызвало одобрительное шевеление прутиков у метелок, но я отказалась, сказав, что на маскараде надегустировалась коктейля на месяц вперед. Да и этим деревянным пьяницам на сегодня достаточно. Веточки поникли, а розочки, украшавшие метланиель, свернулись трубочками. Но на меня эта демонстрация печали никак не подействовала. Зато в руке оборотня распустилась волшебница, что говорила о прекрасном настроении парня. Что ж, ему хорошо, и мне неплохо. Повеселимся! Ночь багровой луны, в честь которой проводилась ежегодная вечеринка двуипостасных, шла своим чередом. Играла приятная музыка, по залу кружились пары. На мягких диванчиках сидели женщины со звериными, как у всех оборотней, глазами. У колонн небольшими группами собирались мужчины. Все было очень цивилизованно и скучно. Каин знакомил меня с друзьями, шутил, смеялся, делал комплименты и просто вел себя как идеальный кавалер. Но все это не особо трогало, хотя я и старалась не показывать вида. Метлы, с которых давно сняла морок, и лишние украшения скромно стояли у стены, получив от меня строгий запрет на самодеятельность. За последний час я даже пару раз потанцевала. С княжичем и еще с одним оборотнем, который был единственным, кто раскусил подмену, сказав, что Каин вроде как собирался привести другую ведьму. На это мой однокурсник заявил, что я даже лучше прежней. Наверное, мне должно было стать приятно от его слов, но вышло наоборот. Возникло ощущение, что меня используют как трофей, которым хвастаются перед знакомыми. А, впрочем, ладно. Еще пара часов на этом тоскливом мероприятии, и я пойду домой, вновь став свободной и счастливой. Решив так, постаралась расслабиться и получить удовольствие от закрытой вечеринки, на которую мечтали попасть многие. Будет завтра что рассказать подруге, а в понедельник – однокурсникам. Когда я танцевала третий танец, чуть не столкнулась с парой и, извиняясь, с удивлением узнала в девушке зебру. Судя по округлившимся глазам, Нюта тоже не ожидала меня тут увидеть. Поджав губы, она отвернулась, что-то шепнула кавалеру и вновь закружилась по ярко освещенному залу. «Знаешь ее?» – прищурился Каин, заметивший мою реакцию. «Встречались как-то». Не стала вдаваться в подробности я. Время текло, скука не проходила, но едва золотые стрелки огромных настенных часов сошлись на цифре 3, Каин заметно оживился, на глазах превращаясь из галантного кавалера, образ которого навевал на меня тоску, в обычного парня. И это заинтриговало. «Сейчас что-то будет, да?» – спросила я, перестав украдкой зевать. «Будет», – загадочно сверкнул глазами кот. «И что же?» – протянула крайне заинтересованная я. «Скоро узнаешь», – нагнав еще больше таинственности, шепнул хитрый оборотень. «Надо найти твои метелки, чтобы их потом не забыть». «Как это не забыть?» – чуть нахмурилась я. «Мы что, уходим?» «Вроде того». «Домой?» – уточнила я. «Нет, конечно», – рассмеялся парень. «Полнолуние же! Ночь кровавой луны в самом разгаре!» «Багровый!» – исправила его я, тоже почувствовав странную бодрость. Сонливость как рукой сняло. Зато появилось любопытство, из-за которого я начала непроизвольно ерзать, так как не могла стоять на месте. «Ну что там будет, Каин?» Пронылась и меня за ним к месту, где стояли метлы. «Секрет», — сказал непробиваемый оборотень, которого жутко захотелось в отместку дернуть за хвост. Жаль, что в человеческой ипостаси у туманных котов этой крайне полезной детали не было. Ждать раскрытия тайны пришлось недолго. Обняв за талию, княжич благополучно сопроводил меня к очередному порталу, открытому в смежном помещении, вход в которое был лишь у избранных. Там же, к моей досаде, оказалась и зебра со своим кавалером. Желтоглазый, с которым я танцевала, стоял среди прочих пар, держа за руку молоденькую эльфийку. Перед каменными воротами, расположенными на ступенчатом возвышении, собралось человек 15 или около того. Хотя, какие люди? О чем это я? Тут кого только не было. Большинство оборотней, конечно, причем все парни. Ну а девушки на любой вкус и цвет. Начиная от вышеупомянутой заклинательницы змей с полосатой шевелюрой и заканчивая одетой в зеленую чешую русалкой. На время вечеринки сменившей гибкий хвост на стройные ножки. Мы так парами и прошли через едва заметно мерцающий портал, чтобы оказаться на лесной поляне, залитой кровавым светом багровой луны. «Охота!» – провозгласил один из оборотней, сверкнув желтыми, как у Каина, глазами. «Братство стального когтя открывает новый сезон ежегодной охоты!» Девушки, пребывающие в таком же неведении, как и я, принялись переглядываться и теребить рукава своих спутников, требуя объяснений. «Каждый из вас, братья, выполнил задание и привел нужную пару. Пусть вам сопутствует удача. И да начнется охота!» Продолжал вопить, как я поняла, главарь двуипостасных, одетый в белый камзол, блондин с длинными волосами и черными перстнями на пальцах. «На кого охотиться будем?» Покрепче обняв метлы, шепнула я Каину. «Давай я их понесу, а ты держи букет», предложил он. И я с радостью вручила ему двойную ношу, вернув себе распустившуюся в руках парня волшебницу. «Так что за охота? На кого?» спросила снова. «На вас», хищно ухмыльнулся княжич, отчего я невольно споткнулась, но он придержал меня свободной рукой, не дав упасть. Вообще-то нечто такое витало в воздухе, вызывая беспокойство и разжигая подозрительность наряду с любопытством. Но чтобы все было настолько плохо, я не ожидала. «То есть на нас девушек?» – уточнила, чувствуя, как нарастает тревога. «Умная ведьмочка», – похвалил неидеальный кавалер. «Быстро соображаешь». Он бросил в сторону обе метлы и шепнул какое-то незнакомое мне заклинание, отчего метлы Ниэль и Шуша зависли в воздухе и покрылись инеем, «Что ты наделал?» – воскликнула взбешенная я. «Уравнял шансы. Остальные девочки без транспортных средств, а ты с двумя. Несправедливо». И, сжалившись, добавил. «После охоты заберешь, а пока пусть тут повисят». «Сволочь!» – прошипела я. «Но обаятельная». «Ладно, давай к делу. Когда вы нас поймаете, что будет?» – начала выпытывать я. К нам стали прислушиваться другие вынужденные участницы предстоящего развлечения, которым выпала сомнительная честь превратиться в дичь. Девушки оборачивались. Некоторые, бросив предавших их спутников, подошли ближе. «Не волнуйся так, Сандра». Оборотень хотел ободряюще коснуться моего плеча, но я уклонилась. «Мы же не звери». «Разве?» «Почти не звери». Губы княжича снова тронула улыбка, от вида которой меня передернула. Неприятная, самоуверенная гримаса вседозволенности. Этот мерзавец чувствовал свою власть, зная, что портал закрыт и нам отрезан путь назад. Да и куда бежать, если мы даже не знаем, где находимся? «Домой вернешься живой, почти здоровый и с самыми наиприятнейшими воспоминаниями», — обнадежил кот. «Это как?» — спросила вампирша, встав рядом со мной. «Охота просто игра, что ли?» «Вовсе нет, клыкастенькая», — ответил ей бывший ухажер. «Но у братства Стального Когтя хватит денег заплатить опытным целителям и менталистам, умеющим держать язык за зубами». «Зачем? Чтобы собрать нас по кусочкам после ваших жестоких забав?» — присоединилась к нам и кипящая от возмущения эльфийка. «Да расслабьтесь вы, девочки!» – рассмеялся Каин. А у меня снова появилось желание его треснуть. Не легонько дернуть за хвост, как хотелось раньше, а так, чтобы сознание потерял и очухался только на столе Сальдазара, который, узнав, что мерзкий кошак планировал сделать с Катариной, отрезала бы ему что-нибудь нужное или пришил лишнее. «Если кто-то из нас поймает одну из вас...» Он выдержал многозначительную паузу. «Никакой кровавой расправы не будет, а то, что случится, вам непременно понравится». Судя по довольным ухмылкам остальных оборотней, это что-то доставит удовольствие скорее им, чем нам. И, будучи девушкой взрослой, я прекрасно понимала, на что намекает княжич. Мальчики решили не просто позабавиться с нами, уложив по завершении вечеринки в постель, а еще и устроить ролевые игры в духе двуипостасных. Ну а тем, кто останется недоволен, потом заменят воспоминания и подлечат тело, если будет такая необходимость. Хорошо устроились, уроды. Ничего не скажешь. Оставалось только выяснить, есть ли у нас шанс, попав в эту переделку, выйти сухими из воды. «И долго вы нас ловить собираетесь?» – спросила я вероломного одногруппника. «Пока не поймают», – шмыгнула носом вампирша. «До восхода солнца», — сказал Каин. «Опережая твой следующий вопрос, Сандра, поясню. Если тебе удастся остаться, назовем это, нетронутой», — подобрал подходящее определение он, — «я стану главой братства вместо Рика». Кивком головы парень указал на беловолосого любителя перстней и пафосных речей, стоящего чуть поодаль и со снисходительной полуулыбкой слушавшего нас. «То есть каждому из вас выгодно, чтобы девушка, которую вы привели, не попалась остальным?» Я окончательно запуталась. «Да, но по правилам мы не можем помогать своей протеже». «А охотиться на нее?» – влезла в разговор зебра. «Охотиться можно», – расплылся в предвкушающей улыбке княжич и очень выразительно скользнул взглядом по моей фигурке. «Особенно... если девушку жаждешь больше, чем власти». «Хватит болтать!» – заявил Рик, сделав вид, что стряхивает несуществующие пылинки с рукава своего дорогого камзола. «Вы, девушки, уже узнали, что хотели. Бегите, прячьтесь, используйте свой дар, магические умения и смекалку, если не хотите, чтобы вас настигли. Но если хотите острых ощущений и незабываемой ночи...» На его холеной физиономии появилась многообещающая улыбка, и я поняла, что он тоже участвует в охоте, хотя явился сюда без пары. «У меня свадьба через месяц!» В голосе вампирши прорезались истерические нотки. Жених – принц одного из кланов «Детей ночи». Я не могу потерять невинность из-за ваших животных инстинктов!» Взвизгнула девушка и зачем-то спряталась за спину стоявшей рядом Нюты. «Тем больше у тебя будет стимул остаться, как ты там сказал, княжич?» Черноволосый парень, который привел ее на вечеринку, посмотрел на Каина. «Нетронутый», – охотно повторил тот. «Именно», – ухмыльнулся брюнет. «А у меня появится шанс сместить Рика». «Еще один властолюбец на наши головы. Нет, чтобы друг друга на арене отметелить и выяснить, кто главный, а не беззащитных девушек обманом в лес заманивать». «Попробуй», – разглядывая свои ногти, отозвался глава братства, и у меня возникло четкое представление, кого следует опасаться больше других в ближайшие несколько часов. «Все, братья, хватит воздух сотрясать», – заявил блондин. «Перевоплощаемся!» И первым сменил ипостась. Я даже рот приоткрыла от восхищения, но тут же недовольно сжала губы, ругая себя за проявленную слабость. Может, из оборотней и получился невероятно красивый снежный барс, которого безумно хотелось погладить и почесать за ушком. Но это же тварь меня не пощадит, если поймает. И не факт, что забавляться будет в человеческом обличии, иначе зачем им лекарей потом к заметанию следов подключать? Хотя нет, я, наверное, преувеличиваю, приписывая ненавистным кошакам еще больше гадости, чем они готовы нам сделать. «Последний вопрос!» – крикнула я, глядя, как другие парни один за другим меняют форму, становясь животными. Брюнет-вампирша оказался пантерой, еще один охотник – пятнистым леопардом. Тут были и лев, и тигр, и пума, и два желтоглазых дымчатых кота, облик которых приняли Каин и его приятель, приглашавший меня на танец. «Красавцы все! В зоопарк бы их! А лучше в цирк, и чтоб дрессировщик попался самый злой!» «Что еще, Сандра?» – мурлыкнул княжич, повернув ко мне наглую усатую морду. «А в случае победы в охоте на оборотней я тоже смещу Рика и стану главой вашего дурацкого братства?» «Солнышко!» – помахивая длиннющим хвостом, сказал снежный барс. «Всех не переловишь!» – подмигнул мне местный альфа-самец. «Но твой настрой, ведьмочка, заслуживает уважения!» И, глянув на приятелей, рыкнул. «Она моя!» «Ну вы скоты!» Прошипела я, жалея о том, что обратила на себя внимание их предводителя. «Коты, коты!» Покивал головой серебристо-белый зверь и... прыгнул на меня. «Я от него!» А девчонки, что стояли поблизости, с криками бросились в рассыпную, возглавляемые подлой русалкой, призывавшей всех спасаться, пока охотники заняты мной. Только Нюта, прежде чем скрыться в лесу, схватила висящие в воздухе метлы и кинула мне. Холодные, заиндевевшие, совершенно безжизненные, они не могли унести меня от оборотней, но ими было по-прежнему удобно драться. Что я и сделала, огрев чересчур активного барсика по лобастой голове. Оборотень отшатнулся, рыкнул и недовольно дернул ухом. Остальные как-то странно закрякали, судя по их хитрым мордам, от старательно сдерживаемого смеха. Открыто ржать над своим альфой братья стального когтя, вероятно, побаивались. Воодушевленная первой маленькой победой, я поудобнее перехватила оружие ведьминской справедливости, склеенное заклинанием княжича, и была схвачена за рукав и утащена в лес, вернувшейся за мной зеброй. «Дайте нам фору!» – крикнула моя неожиданная союзница так, что у меня зазвенело в ушах. «Минут 10 хватит?» – донеслось насмешливо из поляны. «Полчаса!» – решила и я поучаствовать в торгах. 10, еще 5, и я иду искать!» Это был голос побитого мной барсика, причем звучал он весьма довольно, а значит, грош цена моему удару. Ну, или блондинчик просто закоренелый мазохист. «И да, девочки!» – решил высказаться еще кто-то из стаи. «Так, для информации, не тратьте время на попытки сбежать. Мы находимся в мертвых землях. Охотничьи угодья защищены магическим куполом, который вам не по зубам. Но даже если найдется среди вас энтузиастка, способная его пробить, уходить не советую. В наши лапы попадетесь». «Останетесь живыми и счастливыми!» – тут Тут оратор издал короткий смешок, от которого у меня кулаки зачесались. «А на воле мы вас защитить уже не сможем!» «Защитнички!» Рррр. То ли прошипела, то ли прорычала Нюта. «Куда ты меня тащишь?» Чуть не споткнувшись о корягу, спросила я. «Подальше от оборотней!» Не оглядываясь, буркнула старшекурсница, от которой я, признаться, меньше всего ожидала поддержки. Но факт оставался фактом. Из всех девчонок только она вернулась, чтобы помочь мне и увести от восьмерки распоясавшихся кошаков, оставшихся на поляне, где я бросила букет, так как держать его и одновременно орудовать ледяными метлами было сложновато. За то, что пришлось расстаться с цветами, которые мне так нравились, я злилась на охотников еще больше. «И что? Так и будем бегать до утра? Может, вернемся и настучим им по кумполу?» Не желая становиться жертвой, предложила я, на что спутница обернулась, смерила меня выразительным взглядом и не менее выразительно покрутила пальцем у виска. «Ты права», – вздохнула я. «Сначала надо найти укромное место, лучше где-нибудь на дереве, чтобы обзор был хороший. Затем расколдовать их». Я потрясла ледяной ношей, от соприкосновения с которой сводила пальцы. «А потом можно и по кумполу. Умеешь на метле летать?» «Научусь», – бросила девушка. И мы побежали искать дерево. На ходу я сняла перстень, блокирующий кольцо Свера, и распотрошила пристегнутый к поясу мешочек с амулетом. Парочку оберегов отдала Нюте, а мамин браслет и подарок черной королевы, усовершенствованной моей бабушкой, надела сама. Шляпку-невидимку пока не использовала, не желая бросать напарницу. Она, в свою очередь, активировала какое-то мощное заклинание отвода глаз и произнесла непонятные слова, похожие на те, что говорил Полос, когда колдовал. Их смысл подробно разъяснять девушка не стала, отделавшись коротким «помощь позвала». Дальше мы двигались молча, перепрыгивая через препятствия и озираясь по сторонам в поисках подходящего укрытия. В голове моей сбивчиво метались мысли о разных вариантах мести, которые я намеревалась воплотить в жизнь хотя бы частично. Все, наверное, просто не успею. Требовалось продумать стратегию, а не переть напролом. Катарина бы так и поступила, а потом уже действовала. Вспомнив о подруге, которая могла оказаться на моем месте, я решила во что бы то ни стало наказать княжича, причем не только здесь, но и в нормальной жизни. Хрен ему, а не учеба в Арис. Костьми лягу, но этот гадкий кот из нашей группы вылетит. Спустя 5 минут мы с зеброй нашли-таки дерево нашей мечты. Сидя на нем, было удобно следить за окрестностями и шепотом обсуждать план дальнейших действий. Вернее, говорила собеседница, а я внимательно слушала, одновременно пытаясь расколдовать наши транспортные средства. Без них мы далеко от оборотней не убежим. Особенно Нюта. У нее ведь нет шляпки-невидимки и браслета, отбивающего запах. Дерево нас тоже не спасет. Кошки, как известно, хорошо по веткам лазают. А тем более коты-оборотни. Как ни странно, метелки от ледяных оков я избавила довольно быстро. И хотя само заклинание мне было незнакомо, снималось оно элементарным отключением чужих чар, которое каждая ведьма помнила чуть ли не с детства. Не знаю, специально ли Каин использовал такой простой способ заморозки, чтобы дать мне больше шансов на спасение, или просто сглупил, но неожиданной удачи я очень обрадовалась. Как следует тряхнув очухавшиеся метла, первым делом вручила одну из них Нюте со словами: «Береги ее и не вздумай сломать, а то будешь иметь дело с Эльдазаром». «Почему?» «Неважно», – отмахнулась я. «Ну, а ты, Метланиэль, постарайся не сбросить зебы, а Нюту в лапы оборотней», – выдала указание я заметно оживившейся метле. Недоумение, которым от нее повеяло, ощутило кожей. Пришлось уверенно заявить. «Надо, Маня, надо». Недоумение деревянной летуньи явно увеличилось, и я, почесав затылок, сказала: «Должно же у тебя быть короткое имя, вот и...» «Все вы, ведьмы, чокнутые!» — глядя на нас, пробормотала союзница. «Но-но!» — возмутилась я. «Сейчас, между прочим, от одной чокнутой ведьмы и двух волшебных метелок зависит судьба твоей девичьей чести, так что поосторожнее с выражениями, зебра!» «Почему это зебра?» — пришла ее очередь возмущаться. «Потому что полосатая. Ты вообще то блондинка, то каштановая. Я ж тебя хамелеоном не зову!» — надулась девчонка. «А я... Ой! Ай!» Одновременно со мной воскликнула и Нюта, потому что мы обе получили по подзатыльнику от метелок. «За что?» Вопрос был риторический. «За нами толпа озабоченных кошаков охотится, а мы тут отношения выясняем, сидя на ветках, как две склочные вороны». «Спасибо», — вздохнув, шепнула я своей боевой подруге и, виновато глянув на сидящую напротив девушку, извинилась. Так кивнула и признала, что тоже погорячилась с выводами, после чего куснула губы, будто решая сказать еще что-то или промолчать, а потом выпалила. «Ты мне не нравишься». «О как!» Я даже опешила от такого резкого перехода. «Вернее, не ты, а то, что за тобой бегает Свер». «А-а-а!» – протянула я, осознав разницу. «Он классный, и мы с ним очень похожи. Мы всегда вместе на практических занятиях, и в истории всякие вдвоем попадаем, и просто мы все эти годы были как...» «Брат и сестра?» – осторожно подсказала я. «Как пара!» – стиснув кулачки, заявила девушка, ступившая на шаткий мостик откровений. «Он мне подходит, понятно? А я ему. Мы нравимся друг другу». «Шш! Не ори!» – шикнула я на нее, заметив, что Метланиэль готовится к новому подзатыльнику. «Я думала, что после диплома мы будем вместе», – перешла на торопливый шепот Нюта. «А тут появилась ты». «Ой, не надо!» – протянула я, поморщившись. «Не стоит валить с больной головы на здоровую. Если парень за все эти годы не предложил тебе встречаться, с чего ему это делать после окончания учебы? Вроде ты взрослая уже, Нюта, а такая наивная!» – грустно улыбнулась я. «Но я ему нравлюсь!» – упрямо заявила она. «Конечно же нравишься!» – не стала спорить я. «Только не как пара. Прости, но...» «Раньше надо было брать быка за рога, а теперь уже все, у вас выпуск скоро». «А если я ему в любви признаюсь, и он ответит тем же, ты...» Она пожевала губами, явно нервничая. «Ты ведь не станешь мешать нашему счастью?» «У такой чокнутой ведьмы, как я, много недостатков, но разбивать чужой союз ради собственной прихоти – это точно не мое. Только вряд ли...» «Спасибо». Порывисто обняла меня девушка, причем так крепко, что я невольно пискнула, опасаясь за сохранность своих косточек и древесных веточек. «Да кто ты такая?» – спросила, когда она меня отпустила. «Сила немеренная, в роду орки отметили, что ли? Или гоблины?» «Оборотни?» «Что?» Я невольно потянулась к волшебному перу, дабы исчезнуть раньше, чем эта двоепостасная решит меня сдать своим собратьям. А ведь может, раз ей так нравится Свер, который ко мне неравнодушен. Одним махом двух зайцев убьет, и приятелям услугу окажет, и от соперницы избавится. Вдруг она поэтому и прибилась ко мне. «Расслабься», — усмехнулась старшекурсница, заметив, как я напряглась. «Во мне совсем немного змеиной крови. Даже на полноценный оборот не хватает, не то что у Сверра». «Зебра». То есть змея мечтательно закатила глазки. И теперь уже я покрутила у виска, намекая, что у нее любовное помешательство. Нюта в ответ пожала плечами, мол, не без этого. Мы бы и дальше продолжили эту, без сомнения, познавательную беседу, если бы не увидели бегущих в нашу сторону охотников. «Садись на манию и дуй отсюда», – скомандовала я. Девушка попыталась возразить, однако была тут же мной остановлена. «Тебя они могут учуять, несмотря на отвод глаз, а меня нет. Так что брысь обе, а я попробую применить одно веселенькое заклинание, после которого котики займутся исключительно друг другом». Думала, что Нюта не поддержит мою неожиданную идею, ведь она предлагала спасаться бегством, чтобы дотянуть до рассвета, но старшекурсница бросила коротко: «Дерзай!» Затем резво перепрыгнула с ветки на Катюхину метлу и полетела. Правда, вверх ногами, так как не удержалась на тонкой жердочке, зато вцепилась в черенок мертвой хваткой, не произнося при этом ни звука. Я уважительно хмыкнула, проводив их взглядом, села на шушу и начала медленно снижаться, не забывая плести чары, которые недавно опробовала на полигоне со стихиями. Результат своих трудов обрушила на пробегающих мимо оборотней. Вот только эффект от моей любовной магии получился какой-то никакой. 6 котов, как ни в чем не бывало, умчались дальше. а два притормозили и уставились наверх. Но я-то точно знала, что они не могут меня видеть из-за пера гарпии и чуять из-за браслета черной жабы. Тогда что привлекло их внимание? Запах нюты, сохранившийся и после ее отлета, подходящий для убежища дерева или не сработавшее заклинание? «Ведьма моя!» Снова заявил на меня права снежный барс, недвусмысленно рыкнув на пепельного собрата. «Вообще-то моя!» Ответил ему Каин, желтые глаза которого щурились, вглядываясь в темноту. И мне казалось, что он, если не видит, то определенно догадывается о моем присутствии. «Я ее привел». «Была твоей, станет моей», — оскалился в жутковатой звериной усмешке пятнистый кот. «Все по-честному». «Поймай ее сначала», — фыркнул собеседник. «Сомневаешься во мне?» «Не сомневаюсь». Княжич посмотрел на соперника и, выдержав паузу, с нажимом добавил. «В ней!» Я даже как-то приосанилась от его слов. Он, конечно, мерзавец и все такое, но приятно же, когда в тебе так уверены. Пока предавалась самолюбованию, чуть не потеряла бдительность и едва не задела ветку, которая могла меня выдать. Со стороны, куда умчались другие оборотни, раздался девичий крик, и былая злость на двуепостасных вспыхнула с новой силой, оттеснив все прочие эмоции. Понимая, что наведенные на расстоянии чары на них по каким-то причинам не действуют, я решила добыть по волоску от каждого оборотня, чтобы колдовать с четким прицелом, а не наобум. Правда, была крамольная мыслишка плюнуть на стремление восстановить справедливость и вернуться к плану Нюты. Но разве обиженная ведьма может отказать себе в удовольствии отомстить, когда обидчики так близко? «Ай!» – воскликнул Каин, хвост которого я проредила первым. «Она здесь!» – прошипел Барсик, и выражение его морды стало таким довольным, что мы с метлой, не сговариваясь, резко развернулись и двинули по усатой физиономии черенком. Шипение Рика переросло в рычание. К нему добавился свист ветра, вызванный мной, улепетывающий на всех парах от парочки говорящих хищников. Меня засекли, хотя по-прежнему не видели. «Стой, ведьма, не уйдешь!» «Ко мне лети, Сандра, не прогадаешь!» «Она моя!» «Нет, моя!» «Поймаем, поделим!» Коты перекидывались репликами, как игральным мечом, преследуя меня. «Хрен вам!» Крикнула я сверху и для убедительности сорвала с ближайшей ели несколько шишек, чтобы с магическим ускорением запустить их в оборотней. Судя по недовольным рыкам, в кого-то даже попало. «И вам, и вашим дружкам не поздоровится!» Пряча в расшитый бисером мешочек добытые кошачьи шерстинки, пообещала я. «Ух, какая строптивая!» – восхитился Барсик. «И грозная!» – усмехнулся туманный кот. «И честно», — добавила к своим характеристикам я. «Раз обещала устроить на вас охоту, значит, так тому и быть. Сами напросились извращенцы двуепостасные». «Ну, почему сразу извращенцы?» Обиженно пропыхтел петляющий между деревьями княжич, а мне почему-то вспомнился Змейс с его шуточками на эту тему. «Какая же все-таки дура! Променяла маскарад со свером на Каина с его охотой». «Ведьмочка, снижайся!» – крикнул Рик. «Или придется устроить тебе принудительную посадку». «А ты можешь?» – насторожилась я. «Я много чего могу, Сандра», – загадочно ответил Барс. Он, в отличие от отставшего собрата, даже не запыхался. «Сильный, гибкий, выносливый зверь. Не был бы таким подлым, я бы заинтересовалась им совсем с другими целями». «Для тебя я, госпожа ведьма!» – рявкнула, делая крутой вираж, чтобы избавиться от погони. Но оба оборотня повернули в ту же сторону, и это добавило мне неуверенности. Что, черт возьми, происходит? Шляпка не работает или браслет черной королевы брахлит после бабушкиного вмешательства? Как они меня вычисляют-то? И что делать? Изматывать их бегом? А если и правда заморозят метлу или еще что-нибудь подобное выкинут? Я жутко разволновалась и начала слишком часто оглядываться да петлять, стараясь запутать след. Обернувшись в очередной раз, потеряла бдительность и, не успев вовремя уклониться, врезалась в толстую ветку. Удар оказался настолько сильным, что в глазах потемнело, и я штопором пошла вниз, выпустив из ослабевших рук Шушу. Сознание меня покинуло, а когда вернулась, я услышала веселое: «С пробуждением, госпожа Страхова!» Судя по ощущениям, я лежала на траве, причем целая и невредимая, так как ничего не болело, разве что прохладный растительный ковер причинял некий дискомфорт. Метлы рядом не было, зато был огромный зверь, дыхание которого я чувствовал на своем лице. «Тронешь, барсик, не хвост тебя оторву, а то, что под ним», — пообещал, открывая глаза. «Барсик, мило. Если не трону, значит, ограничишься только хвостом?» Не меняя тона, поинтересовался оборотень. Его конкурента поблизости не наблюдалось, из чего я сделала вывод, что пока пребывала без сознания, эти двое успели меня поделить, как и планировали. «И усами», – проворчала я, глядя на белоснежное украшение его морды. За усы хотелось подергать, за мохнатым ухом почесать. И почему-то совершенно не тянуло бить поганца. В виде снежного барса блондин вызывал во мне умиление, мешавшее его ненавидеть. Слишком красивый зверь, к тому же разумный и эмоциональный, в отличие от обычных животных. Но, несмотря на мою слабость ко второй ипостаси Рика, он все равно получил порцию чар вместе с шерстинками, брошенными в него. То же самое заклинание я использовала в случае с друидом. И он тогда провел незабываемые часы под действием глюка детства. Сейчас же магия снова не сработала. Барс даже ни разу не чихнул. И от досады я легнула неподдающегося чарам кошака, куда попало. Удар пришелся в самую болевую точку для мужчин в любой ипостаси. Рик так жутко взревел и оскалился, что у меня душа ушла в пятки, а с губ слетела паническая: «Мамочка, помоги!» В следующую секунду браслет на моей руке, прижатой к груди, вспыхнул голубым заревом охранных чар. Рядом что-то громыхнуло, привлекая наше с оборотнем внимание. Синхронно повернув голову, мы узрели, как из лазурного зеркала портала выходит... Нет, не моя мама, а бабушка. Арина Ильинична явилась при параде. В красивом платье с вечерним макияжем и с бокалом вина в руке. Похоже, усовершенствовала она не только подарок черной королевы, но и мамин тоже. Оценив ситуацию, бабушка сделала глоток и, широко улыбнувшись, сообщила: «Ведьму заказывали, вот она я». «Вы кто?» – спросил барс. «Как кто?» – ответила моя родственница, ткнув себя в грудь свободной рукой. «Сказала же, ведьма сильная, потомственная, блондинка». Она кокетливо поправила седые кудри. «Все, как вы хотели», – рассмеялась бабушка. Но веселье ее как-то резко оборвалось, прищуренные глаза сверкнули колдовской зеленью, а губы на мгновение сжались, чтобы в следующую секунду ласково так спросить: «А чего это ты, котик, внучку мою обижаешь?» «Вовсе нет», – краснее соврал оборотень, хотя в этой ипостаси он поменять цвет морды и не мог. «Как-то нет, когда да!» Залпом допив вино, бабушка зашвырнула бокал в ближайшие кусты, где кто-то недовольно пискнул, и уперла руки в бока. «Элька, даже попав в историю с сыном градоправителя, не так испугалась, как здесь с тобой, гаденыш!» Со свистом выдала она. «Родовой вызов сработал. Он никогда не срабатывал, а тут бац! И сработал! Девчонки, мои вечер испоганил, а мне свидание сорвал. Ах ты, кошара драная! Я тебе сейчас хвост-то накручу!» Ведьма шагнула к Рику, но тот не сдвинулся с места, лишь голову чуть повернул и заинтересованно дернул мохнатым ухом, которое я, сама не зная почему, погладила. И вот тут-то спокойствие оборотня подвело. Желтые глаза с вертикальными зрачками расширились от удивления, потом, наоборот, прищурились, изучая лежащую на траве меня. И барс пробормотал: «Тебе холодно, наверное?» «Наверное», – эхом отозвалась я. И, о чудо, серебристо-белая громадина отступила, позволяя мне подняться. «Так, я чего-то не поняла, Элис. Мы его бить будем или по головке гладить?» Рик опустил морду, пряча усмешку. Бояться и убегать он что-то не торопился. А зря. Я свою родственницу знаю, если решит кого проучить. Так, стоп. Это что же получается? Мне не хочется, чтобы главного заводилу охоты на обманутых девиц наказывали. Покосившись на сидящего рядом оборотня, я перевела растерянный взгляд на бабушку, а потом сказала. «Будем бить, но не сильно». Рик заинтересованно взглянул на меня, и я заявила, гордо вскинув подбородок. «Шкурку жалко». «Так, может, шкурку на шубку, а, Эль?» – предложила подошедшая к нам бабушка. «Зимы в наших краях холодные. А не рано ли вы, ведьмы, шкуру неубитого барса делите?» Клинилась в наш диалог, собственно, шкура. «Молчи, шуба!» – огрызнулась я. «Не провоцируй мою бабушку». «Ты меня защищаешь, Сандра? Или нет, Элис, так мне больше нравится?» Мурлыкнул огромный кот. «Элис, я для друзей, а ты? Да пошел ты!» Бросила в сердцах и свистнула, призывая потерянную метлу. Та не появилась. «Отдай мои вещи!» – потребовала я. «Он тебя еще и обокрал!» – воскликнула бабушка. «Да!» – сдала я мохнатого обидчика. «Он и его дружки двоепостасные. Их всего 8. Но они сильные, молодые, потерявшие страх и совесть оборотни. Заманили нас на свою вечеринку, а потом сменили облик и устроили охоту на девушек в мертвых землях. На честь нашу девичью покушаться вздумали, представляешь, ба?» «О чести твоей девичьей я, конечно, не отказался бы, но...» Начал было Рик, однако бабушка быстро его заткнула с помощью довольно увесистой ветки, подозрительно тихо отвалившейся от ближайшего дерева. Удар пришелся по кошачьей макушке. Издав удивленное «мяф», пятнистый красавец закатил глаза и рухнул на траву. «Ба, ты его убила!» – воскликнула я и бросилась к оборотню, но Арина удержала меня за руку. «Да, за его поведение!» «Ба, ты не понимаешь!» – вцепившись в нее, затараторила я. «Я бы шею сломала, когда падала, если бы не барсик. Да и ничего мне пока не сделал, только нервы трепал, злил, игрался и...» «Он тебя напугал до полусмерти, Элис!» «Да!» «Ну, я ему, короче, больно ударила ногой туда, куда, ну, ты поняла», – пробормотала смущенно. «Вот он и рыкнул, но не покусал же». «Элька, ты меня пугаешь», – задумчиво проговорила бабушка. «Раньше я за тобой жалости к обидчикам не замечала». И, улыбнувшись, добавила. «Да жив твой кот, жив, просто в глубокой отключке. Не боись, ему полезно». «Оборотень понравился, Эль». Спросила она лукаво, я неуверенно кивнула. «Ну, значит, этого двоепостасного добивать не будем. Хватит с него и шишки. Пошли, что ли, остальных поищем?» «А что нас искать? Мы уже тут», – раздался насмешливый голос Каина. Из-за деревьев с разных сторон начали появляться силуэты охотников. 4. И как мы вдвоем без метелок и шляпки-невидимки против этой компании выстоим? «Вспомни дураков, они тут как тут», – громко проговорила Арина, поворачиваясь лицом к гостям. Я ж не на шутку испугалась, прекрасно помня, что на оборотни чары не действуют, а ветки на всех разом не обрушишь, силы времени не хватит. Это бабушка мастер таких трюков, а я пока только учусь. «Попалась, ведьмочка!» Из княжича тоже котик получился симпатичный, но в отличие от барсика – целостность его шкурки меня мало заботила. «Ба, у них какая-то мощная магическая защита», – шепнула я родственнице, став с ней плечом к плечу. «Разберемся», – спокойно отозвалась она. И, видимо, начала разбираться, потому что послышалось шипение, от которого у меня холодок по спине пробежал. Сначала тихо, потом все громче, ближе, опасней. Головой завертела в поисках источника звуков не только я, но и окружившие нас оборотни. Первым среагировал черный. Он совсем не по-мужски взвизгнул, отскочил и громко завопил. «Змеи! Здесь все кишит ширанами!» «Змеи?» Мой голос осип. Ноги подкосились. А сесть не дала бабушка, крепко обнявшая меня за талию. И ползучие твари, близости которых я панически боялась. «В рассыпную!» Скомандовал Каин, явно уже мнящий себя главой их дурацкого братства. «Других девок искать надо!» «Но как же Рик?» – спросил жмущийся к дереву тигр. «Он сказал, что Сандра его! Вот пусть сам с ней разбирается. А вторая ведьма? Она довеском к первой идет. Коты разбежались, мы же остались стоять, барсик лежать, а змеи ползти. Отчего начало казаться, что полумрак вокруг шевелится. Я оцепенела из-за проклятой фобии, бабушка же задумчиво осматривала пейзаж, вероятно, обдумывая план отхода. И тут сверху осторожно поинтересовались. «Элис, вы как там? Все в порядке?» «Нюта?» От неожиданности я даже отмерла, подавив свои страхи перед ползучим шипящим окружением. Задрав голову, узрела лежащую на метланиэль девчонку, которая довольно улыбалась, глядя на нас. «Вот и помощь подоспела!» — с гордостью заявила она, махнув рукой на шаранчиков. «Они помощь?» — зашипела я, невольно подражая этим ужасным существам. «Ёшкин кот, Нюта! Предупреждать же надо!» «А чего ты еще ждала от заклинательницы змей?» Снова вцепившись в метлу, чтобы не перевернуться, как в прошлый раз, спросила девушка. «С Верой я ждала», — призналась честно. «Думала, ты его вызвала». И с тоской посмотрела на свое магическое колечко, которое светилось. «Похоже, скоро дождемся», — усмехнулась бабушка, тоже посмотрев на узор. «Так, девочки», — переключилась на командный тон она. «Теперь, когда смелые мальчики подались в бега, нам надо собраться и кое-что сделать». «Что же?» – заинтересовалась Нюта, спускаясь вниз. «Для начала змеи разогнать», – потребовала я, по-прежнему не решаясь сойти с места, так как вокруг активно ползали воинственные шираны. «Не разогнать, а отогнать», – поправила меня Арина. «Нюта, да?» – девушка кивнула. «Приятно познакомиться. Попроси своих подопечных немного отползти. У Эльки герпетофобия. И поищи, пожалуйста, детка, пропавшую метлу и шляпу. Они нам пригодятся. Мы же с тобой...» Бабушка обратилась ко мне. «Сплетем одно большое, но очень действенное заклинание, которое поможет лишить этих самодовольных котиков магической защиты». «Ну как?» — воскликнула я, покосившись на все еще не пришедшего в сознание барсика. «С помощью нашей крови, Эль!» — серьезно посмотрела на меня ведьма. «Поверь, эта красная жидкость действительно так уникальна, как они и говорят. Сейчас быстренько все сделаем, а потом поохотимся. Косточки разомнем!» — усмехнулась моя любимая наставница. И сразу все страхи отступили. На их место пришла полная уверенность в нашей победе. Уж не знаю, действительно оборотни хотели поступить так мерзко, как говорили. Или просто стращали, чтобы придать нам ускорение, но проучить их определенно стоило. «Вот на шубке твоей заклинаний протестируем», — заявила бабушка, достав из расшитого золотом мешочка, висящего у нее на поясе, складной ножик. «Да, похоже, это фамильная черта Страховых. Ходить на балы и свидания во всеоружие». «А Рик не сильно пострадает?» — на всякий случай спросила я. «Будь он в человеческом виде, сама бы космы повыдирала и сыпь труднопроходящую наслала. Но котик... котика было жалко». «Не сильно», — заверила Арина, протягивая мне нож. «Режь ладонь, Элька. Время не ждет». Через 5 минут вернулась Нюта, которая вместе со своими ползучими следопытами нашла мою свежезамороженную метлу и покрытую инеем шляпку. Мы с бабушкой быстро вернули им прежний вид и пошли всей компанией проверять, действуют ли чары на беднягу Барса. Заодно обнаружили и следящие нити, вплетенные в вышивку наших с Нютой платьев, подаренных кавалерами. По ним-то оборотни нас и вычисляли. Пришлось, проклиная свою доверчивость, раздеваться до тонких сорочек и чулок, что выглядело не очень прилично, зато было безопасно. Очнувшийся кот при виде полуголых девиц и колдующей над ним старушки, которая при этом пакостно посмеивалась и подмигивала ему зеленым глазом, снова упал в обморок. Помучив его еще немного, ну так, для надежности, я исполнила свое желание и почесала подпаленного в нескольких местах зверя за ухом, после чего подарила ему прощальный поцелуй в нос и убойную порцию сонных чар, получив которые Рик должен был продрыхнуть до рассвета, если не до заката. На память выдрала серебристый клок шерсти и прицепила на очаровательного поганца спящий маячок, намереваясь активировать его попозже и наслать на оборотня кошмары, чтобы блондинчик каждый раз просыпался в холодном поту, вспоминая, как за ним охотились во сне. Из-за сегодняшней же гонки Барс выбыл, но предусмотрительная Нюта на всякий случай оставила рядом с ним пару сторожевых шаранчиков. Сама заклинательница влезла на дерево, где планировала просидеть до нашего возвращения, ну или до утра. Учитывая готовых охранять ее змей, за девушку можно было не беспокоиться. Вряд ли оборотни станут связываться с ядовитыми рептилиями. Мы же с бабушкой оседлали метлы и с ветерком, а кое-кто и с воинственным «йо-хо-хо» полетели выручать остальных девчонок.